Галина тоже вытянула и свою коноплю и начала ее выбивать по примеру подруги. Несколько минут никто из них не произносил ни слова. На таку раздавался мерный стук цепов. Слышно было, как дельготалы где-то гуси и утки. Издали доносилась звонкая перебранка двух молодец. Наконец, Арыся свернула свою коноплю, взвесила ее на руке, произнесла с хозяйским видом: «Славная плоскинь!» и положила ее к другим таким же жмутам, лежавшим на призбе. Затем она взяла новый снопик из прислоненных к стене конопель и принеслась снова за работу. «Так значит, Арысю, если не ровня, так уже и любить не может?» — спросила наконец Галина. «Да как кто?» — ответила, не отрываясь от работы, Арыся. «По-моему, казак ли, Попенко или Дяченко, а хоть бы и Посполитый, да лишь бы по сердцу пришелся. А так, в кунтуше ли он ходит или в свите, мне все равно». «Уж если батька упрется, — продолжала она, энергично стукая доской, — так я и уйду, ей-богу. Не пойду я ни за Попенко, ни за Дяченко. А и в девках свековать не хочу. Все это люди себе на горе повыдумали. А по-моему, перед Богом все равны. Что купец, что посполитый, что вельможный пан. Вот паны на это иначе смотрят. Если пан гербовый, шляхетный, так он на других людей все равно как будто на нечисть какую смотрит. Паны, видишь, совсем особые люди». «Нет-нет, Арысю, — возразила горячо Галина, — не говори так. Он не такой. Он не похож на других панов. Он говорил, что будет всю жизнь за наш край и за благочестивую нашу веру стоять. Он говорил, что и батька, и дед его с казаками против ляхов шли, что и сам он хочет казаком стать. Затем его кошевой серкой на сич повез». И Галина с загоревшимся от восторга глазами принялась описывать с жаром Арысе все достоинства Мазепы. Арыся молча слушала подругу. Слова Галины были так искренне горячи, что они поколебали, наконец, холодное недоверие Арыси ко всем гербованным панам. Арыся подошла к Галине и, обнявши ее, произнесла задушевно: «Ой, кто его знает, голубка? А может, он и в самом деле такой, как ты говоришь? Тогда не журись даром. Вернется. Приедет. А если его и на свете Божьем нет?» — произнесла с трудом Галина тихим и нерешительным тоном, показывавшим, что высказать определенно эту мысль было ей чрезвычайно тяжело. Что еще выдумала? Ну что с ним могло случиться? Не с голыми же руками он поехал. А кругом теперь тихо, ни татар, ни другого ворога не слыхать. Ты хоть бы весточку прислал. Через кого? Разве он с собой туда пахалки до слуг брал? Если он на сече остался, так, может, с казаками отправился по какой-нибудь потребе. А ты упиваешься дарма. Ты постой, вот вернется Остап, уехал он куда-то, да долго что-то не возвращается. Мы с ним посоветуемся и узнаем, не затеяли ли какого-нибудь похода запорожцы. Он ведь знается с ними. А ты тем часом не журись, на Бога надейся. Видишь, как зморнила голубка, — продолжала она ласково, усаживая возле себя на призбу Галину. — Бог не без милости. Может, и нам, бедным девчатам, какую радость пошлет. А вон дьяк идет, — произнесла она вдруг радостно, поворачивая голову в сторону ворот. — И, кажется, к батьку. Может, и он какую-нибудь новину несет. Галина также повернула голову и стала смотреть по указанному Арысей направлению. Действительно, на парелазе, помещавшемся у батюшкиных ворот, появилась какая-то гигантская фигура в огромных чеботищах и длинной свитке, подпоясанной поясом.